Автор Nobody 103. Мать учения. Глава 1. С добрым утром, братик. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зориан сердито уставился на младшую сестру, но та лишь нахально улыбнулась, по-прежнему сидя у него на животе. Она удовлетворенно мурлыкала под нос и болтала ногами, разглядывая огромную карту мира, висящую над кроватью, точнее, притворяясь, что разглядывает. Зориан видел, что она следит за ним краем глаза. Надо было сотворить вокруг кровати охранный периметр и запереть дверь магией. «Слезай!» — как можно спокойнее сказал он. «Мама сказала разбудить тебя!» — сообщила она, не двигаясь с места. «Не таким же образом», — проворчал он, сдерживая раздражение и терпеливо выжидая, когда она утратит бдительность. Так и есть, Кирелли беспокойно завозилась уже после нескольких секунд деланного безразличия, и когда она уже не могла усидеть на месте, Зориан быстро ухватил ее за ногу и за туловище и сбросил с кровати. Глухой удар, возмущенный вскрик, Зориан тут же вскочил на ноги, изготовившись на случай ответного нападения, глянул сверху вниз и пренебрежительно фыркнул. «Я припомню это, когда меня попросят разбудить тебя». «Не судьба», — дерзко ответила она. «Ты всегда просыпаешься позже меня». Зориан лишь сокрушенно вздохнул. Мелкая чертовка была права. «Ну что?» — возбужденно начала она, вскочив на ноги. «Ты рад?» Зориан смотрел, как она носится по комнате, словно обезьянка под кофеином. Иногда он завидовал ее неуемной энергии, но только иногда. «Чему?» — невинно спросил он, изображая непонимание. Само собой, он знал, о чем речь. Но, спрашивая об очевидных вещах, можно было утомить сестру и прекратить нежеланный разговор. «Ты возвращаешься в Академию?» — пожаловалась она, видимо, разгадав его намерение. «Нужно придумать парочку новых трюков». «Будешь учиться магии? Можешь показать немного магии?» Зориан протяжно вздохнул. Кирелли всегда относилась к нему, словно к приятелю-ровеснику, как бы он ни возражал. Но раньше она держалась хоть каких-то рамок приличия. В этом году она была совершенно невыносима. А мать игнорировала его просьбу угомонить ребенка. По ее мнению, он все равно не занимался ничем важным, только читал целыми днями. К счастью, летние каникулы заканчиваются, он может наконец убраться отсюда. «Кири, мне нужно собираться. Почему бы тебе не подоставать Фортова для разнообразия?» Она состроила несчастную рожицу, потом просияла, словно вспомнив что-то, и стрелой выбежала из комнаты. Глаза Зориана расширились, он понял, в чем дело, но было уже поздно. «Нет!» — заорал он, устремляясь вдогонку, но дверь захлопнулась прямо у него перед носом. В расстройстве он стукнул по ней кулаком. «Проклятие, Кири! Ты 100 раз могла сходить в туалет, пока я спал!» «Неудачник!» — ответили из-за двери. Выругавшись, он развернулся и потопал назад в свою комнату одеваться. Без сомнения, туалет занят надолго, но зло ему. Быстро переодевшись и надев очки, Зориан оглядел комнату. Повезло. Похоже, Кирелли не рылась в его вещах, прежде чем разбудить. У нее очень смутное представление о чужой собственности. Сборы не заняли много времени, точнее, он и не разбирал вещи. Был бы хоть малейший шанс, что мать позволит, он вернулся бы в Сиорию еще неделю назад. Проверяя учебные материалы, он с раздражением обнаружил пропажу нескольких учебников. Можно было попробовать заклинание поиска, но он и так догадывался, где их искать. Кирелли часто утаскивала их в свою комнату, сколько бы он ни требовал прекратить. Заподозрив неладное, он проверил свои письменные принадлежности. Разумеется, их стало куда меньше. Вот всегда так. Стоило ему вернуться домой, Кирелли добиралась до его школьных вещей. Даже не рассматривая этическую сторону кражи у старшего брата, ну зачем ей карандаши и резинки? В этот раз он специально купил больше, с поправкой на сестру, но из целой упаковки резинок в пенале нет ни одной. Зориан не понимал, почему Кирелли просто не попросит мать купить ей книги и карандаши. Она младшая и единственная девочка, так что мать с готовностью баловала ее. Куклы, которые ей покупались, были в разы дороже, чем пара книг и коробка карандашей. В любом случае, хоть Зориан и не надеялся вновь увидеть свои карандаши и резинки, без учебников ему было не обойтись. Он направился в комнату сестры, проигнорировав знак «Запретная зона» на двери, и быстро нашел свои книги на обычном месте, хитроумно спрятанными за плюшевыми зверями под кроватью. Закончив сбор, он направился вниз по лестнице перекусить и поговорить с матерью. Родные считали его за Соней, но на самом деле Зорян умышленно вставал позже всех. Это позволяло поесть в тишине и спокойствии, когда все остальные уже позавтракали и разошлись. Мало что раздражало его сильнее, чем попытки заговорить с ним, когда он ел. А именно во время еды родственники становились особенно общительными. Увы, сегодня мать была не в настроении ждать и взялась за него, как только он появился на лестнице. Не успел он еще сойти со ступеней, а она уже была им недовольна. «Ты ведь не собираешься выходить на улицу в таком виде?» «Что не так?» – спросил Зориан. Он был в простой темной одежде, как большинство парней на улицах города, но его вкус вполне нормально. «Ты не можешь ходить по улицам вот так?» Она тяжело вздохнула. «Сам подумай, что скажут люди, увидев тебя в такой одежде». «Ничего», — предположил Зориан. «Зориан, не будь таким трудным», — потребовала она. «Наша семья имеет определенный вес в городе. Мы у всех на виду. Я знаю, тебе все равно, но многие уделяют внимание внешности. Пойми, наконец, ты живешь в обществе и не можешь поступать, как заблагорассудится. Ты член нашей семьи, и твои действия неизбежно отражаются на нашей репутации. Не позорь меня, одеваясь как работяги с фабрики. Иди в комнату и оденься подобающе». Зориан сдержался и не закатил глаза, пока не повернулся к ней спиной. Ее доводы были бы убедительнее, если б не повторялись раз за разом. Однако спорить было бессмысленно, так что он переоделся в более дорогие вещи. Явное излишество, ведь он проведет этот день в поезде, но мать одобрительно кивнула, увидев его. Ему пришлось поворачиваться и позировать, как на выставке, пока не получил вердикт «вполне пристойно». Он прошел по кухне, и мать последовала за ним. «Спокойно поесть не получится». Хорошо, хоть отец был в очередной деловой поездке, и с ним общаться не придется. Войдя на кухню, он тут же нахмурился. На столе его уже ожидала тарелка каши. Он привык сам готовить себе завтрак, и его это устраивало, но у матери было свое мнение по данному вопросу. К тому же она считала это жестом доброй воли, значит, собирается попросить о чем-то, что ему не понравится. «Я решила приготовить тебе что-нибудь на завтрак. Помнится, ты всегда любил овсянку». Зоря не стал уточнять, что это было еще до 8 лет. «Однако ты проспал дольше, чем я думала. Еда остыла». Зориан закатил глаза и применил слегка измененное заклинание согревания воды, мгновенно вернув каше нужную температуру. Он завтракал молча, покуда мать рассказывала о сложностях с зерном, приключившимся с одним из поставщиков, перескакивая с одной темы на другую. Он привычно пропускал ее речь мимо ушей. Жизненно необходимый навык для любого из детей семьи Казински – что мать, что отец были способны часами вещать на любые темы. Для Зориана паршивые овцы, получающие больше родительских наставлений, вдвойне необходимой. К счастью, мать не ожидала, что он поддержит разговор. В кругу семьи Зориан предпочитал отмалчиваться, он давно понял, что так проще всего мириться с их обществом. «Мам!» – прервал он ее. «Кири только что разбудила меня, напрыгнув сверху. Я не успел в туалет. А теперь ты отвлекаешь меня от завтрака. Или переходи к делу, или дай мне поесть спокойно». «Она снова так сделала?» — изумилась мать. Зориан молча потер глаза и, улучив момент, тайком макнул яблоко из блюда на столе и сунул в карман. Кирелли постоянно делала множество раздражающих вещей, но говорить об этом матери — бесполезная трата времени. Поддержки здесь он не найдет. «Ой, не начинай опять», — сказала мать, заметив его реакцию. «Ей просто скучно. Вот она и играет с тобой. Ты слишком серьезно это воспринимаешь. Прямо как твой отец». «Я совсем не похож на отца», — повысил голос Зориан, сердито глядя на нее. Вот поэтому он и предпочитал завтракать в одиночестве. Он вернулся к овсянке с удвоенной яростью, стремясь покончить с этим как можно скорее. «Конечно нет», — беспечно ответила мать, а затем внезапно сменила тему. «Кстати, это мне кое о чем напомнило. Я и твой отец отправляемся в Кос навестить Дэймина». Зориан стиснул зубами ложку, чтобы не сказать гадость. Как всегда, Дэймин то, Дэймин это. Иногда Дориан гадал, зачем родители вообще завели еще 3 детей, если для счастья им хватает 1-го. Отправятся на другой континент, чтобы повидать его? Они что, помрут, если не увидят его в этом году? «При чем тут я?» – спросил Зориан. «Это будет долгая поездка», – ответила она. «Около 6 месяцев и постоянно в пути. Ты и Фортов, само собой, будете в Академии, но я беспокоюсь за Кирелли. Ей всего 9, и я не уверена, стоит ли брать ее с собой». Зориан побледнел, наконец осознав, что она хочет ни за что. «Мам, мне всего 15», — возразил он. «И что?» — спросила она. «Мы с твоим отцом в этом возрасте уже были женаты. Времена меняются. И потом я целый день в академии. Почему бы тебе не попросить Фортова? Он на год старше и живёт не в общежитии». «Фортов на четвёртом курсе», — строго сказала мать. «Он готовится к выпуску и должен сосредоточиться на учёбе». «То есть он отказался?» — перевёл Зориан. «И к тому же...» Она проигнорировала его слова. «Ты же знаешь, каким он иногда бывает безответственным. Не думаю, что ему можно доверить маленькую девочку». «И кто в этом виноват?» Тихо проворчал Зориан, брякнув ложкой и отодвинув пустую тарелку. Ей не приходило в голову, что Фортов вырос безответственным, потому что родители с готовностью перекладывали его обязанности на Зориана. Почему именно он всегда должен возиться с мелкой чертовкой? Но в этот раз они его не запрягут. Если Фортову некогда присматривать за Кириэлли, то ему тем более. К тому же, малолетняя сплетница, не раздумывая, выложит матери всё, что увидит. Свобода действий без родительского надзора – лучшее, что есть в его школьной жизни. И чёрта с два он откажется от неё. Замысел матери шпионить за ним глазами сестры, а потом донимать нравоучениями слишком очевиден. «Думаю, я подхожу не лучше», — продолжил Зориан уже громче. «Ты только что сказала, что я позорю семью. Мы ведь не хотим, чтобы маленькая Кири набралась моих дурных привычек». «Я вовсе не...» «Нет!» — выкрикнул Зориан. «Будь по-твоему», — уступила она. «Но я и правда не...» «О чем это вы разговариваете?» Спросила из-за его спины Кириэлли. «Обсуждали поведение одной мелкой заразы», — нашёлся Зориан. «А вот и неправда!» Зориан возвёл очи к потолку и поднялся со стула, намереваясь пройти в туалет, но рассерженная сестра преграждала путь. В дверь постучали. «Я открою», — быстро сказал Зориан. Всё равно мать послала бы кого-то из них, а Кириэлли не в том настроении. Иногда она бывает невыносимо упряма. Так что именно Зориан встретил женщину в очках, в дорогом тёмно-зелёном костюме с толстой книгой на сгибе локтя. Женщина, оценивающая, глядела его, поправила очки. «Зориан Казинский?» «Да», — ответил он, не зная, как ему реагировать. «Я Ильза Зелети, из Королевской Академии Магических Искусств Теории. Я здесь, чтобы обсудить итоги вашей сертификации». Кровь отхлынула от лица Зориана. «Они прислали обычного мага? Что же такого он натворил? Мать спустит с него шкуру». «Всё в порядке, мистер Казинский». Мак весело улыбнулась. «В Академии принято консультировать третьекурсников по ряду вопросов. Признаться, я должна была посетить вас раньше, но год выдался довольно хлопотный. Мои извинения». Несколько секунд Зориан просто смотрел на неё. «Можно войти?» «А-а!» — откликнулся Зориан. «Извините, мисс Зелети, пожалуйста, проходите». «Благодарю». Она шагнула в дом. После взаимных представлений с матерью и сестрой, Ильза спросила, где можно поговорить с учеником наедине. Мать сразу вспомнила, что собиралась на рынок, и забрала Кириэлли с собой. Мак разложила бумаги на кухонном столе. «Итак, Зориан», — начала она, — «ты уже знаешь, что прошёл сертификацию». «Да, я получил уведомление. В Сирене нет магической башни, так что я собирался получить жетон по возвращению в Сиорию». Ильза протянула ему запечатанный свиток. Зориан оглядел его и попытался сломать печать. Сургуч не поддался, оказавшись на удивление прочным. Неестественно прочным. Он нахмурился, она не дала бы ему свиток, который нельзя прочитать. Своего рода проверка? Он не был кем-то особенным, так что это должно быть что-то простое. Что-то, что может каждый сертифицированный маг. О, он сдержался и не закатил глаза. Ответ лежал на поверхности. Зориан направил поток маны в печать, и она послушно раскололась надвое, позволяя развернуть свиток. Внутри была написана каллиграфическим почерком грамота, свидетельствующая, что он является магом первого круга. Он глянул на Ильзу, и та одобрительно кивнула, подтверждая, что он прошёл проверку. «Ты можешь получить жетоны после выпуска», — сказала она. «Он довольно дорогой и не требуется, если не занимаешься частной практикой. Во всех остальных случаях просто ссылайся на Академию, и мы подтвердим твой статус». Зориан пожал плечами. Он собирался практиковать, но не ранее выпуска, а это ещё через 2 года. «С этим понятно. Продолжайте». «Очень хорошо. Согласно записям, на первых курсах ты проживал в общежитии. Полагаю, ты собираешься жить там и дальше?» Зориан кивнул. Мак извлекла из кармана и вручила ему довольно странный ключ. Зориан немного понимал в замках, и даже имея достаточно времени, мог бы вскрыть несложный, но этот ключ озадачил его. Прямой, без зубчиков. Непонятно, как такой ключ будет взаимодействовать с механизмом замка. По наитию он направил ток маны в ключ. На поверхности металла тут же проявились светящиеся золотом линии. Он вопросительно посмотрел на Ильзу. Общежития для третьекурсников отличаются от того, к чему ты привык. Как ты наверняка знаешь, магам первого круга разрешено изучение заклинаний до первого уровня. Серьезные материалы требуют большей безопасности. Вы будете жить в другом корпусе. Замок на двери закодирован на твой спектр маны. Чтобы открыть его, нужно вставить ключ и направить энергию, как ты только что сделал. «А», — сказал Зориан. Он повертел ключ в руках, гадая, когда они успели считать сигнатуру его маны. Впрочем, это можно выяснить и позднее. «Я рассказал бы подробнее о третьем курсе в Академии, но я слышал, тебе скоро на поезд. Почему бы нам не перейти к главному? Твоему куратору и факультативам?» Зориан весь обратился вслух. «Куратор». Каждый третьекурсник прикреплялся к магу-наставнику для еженедельных занятий. Далеко не все возможно изучить в формате класса. Полностью раскрыть свой потенциал можно лишь при индивидуальном подходе. Очевидно, выбор куратора исключительно важен для развития и карьеры. Сознавая это, Зориан заранее поговорил со старшекурсниками, составил свой рейтинг кураторов, чтобы выбрать хотя бы выше среднего. «Так, из каких кураторов я могу выбрать?» «На самом деле, боюсь, ни из каких», — ответила Ильза извиняющимся тоном. «Как я и говорила, мне следовало прийти к тебе раньше. К сожалению, все кураторы, кроме одного, уже набрали полную квоту студентов». «И этот куратор...» Зориан ощутил нехорошее предчувствие. «Ксвим Чао». Зориан застонал, схватившись за голову. Из всех наставников Ксвим считался худшим куратором Академии. «Но почему именно он?» «Он не настолько плох», — заверила Ильза. «Слухи сильно преувеличены и распространяются нерадивыми студентами, недовольными требовательностью профессора Ксвима. Уверена, талантливый, трудолюбивый студент вроде тебя прекрасно с ним сработается». Зориан фыркнул. «Полагаю, сменить куратора невозможно?» «Практически невозможно. Третий курс очень многочисленен в этом году. Все кураторы заняты. У профессора Ксвима наименьшая загрузка». «Интересно, почему?» — пробурчал Зориан. «Ладно, хорошо. Что насчет факультативов?» Ильза протянула ему еще один свиток, на этот раз незапечатанный. Там был список предметов дополнительного обучения, длинный список, очень длинный. Можно было выбрать почти что угодно, даже не слишком связанное с магией, как, например, высшую математику, классическую литературу или архитектуру. Этого следовало ожидать. И кассианская магическая традиция была неразрывно связана со смежными областями знания. «Ты можешь выбрать до 5, но не менее 3 дополнительных предметов. Нам будет намного удобнее, если ты сделаешь выбор сейчас. Тогда можно утвердить расписание до начала занятий. Пусть размер списка тебя не пугает. Даже если ты ошибешься с выбором, ты сможешь сменить факультатив в течение первого месяца учебы». Зориан нахмурился. Список был длинным, и он не был уверен, что выбрать. Его уже поимели с куратором, нельзя было облажаться еще и здесь. Выбор потребует времени. «Не поймите неправильно, мисс Дилетти, но не могли бы мы ненадолго прерваться?» «Разумеется», — ответила она. «Что-то не так?» «Ничего серьезного», — заверил Зориан. «Просто мне очень нужно посетить туалет». Определенно не лучший способ произвести первое впечатление. Кириэль заплатит ему за это.